Глава 26. Говорит Мариану. Мадрид уж такой, какой есть, но за городом поблизости от Мансанареса было еще хуже. Другой раз за весь день только и разговоров, что с мухами да со старым погонщиком мула, который с линцой тащился домой к женушке и своей похлебке. Я хотел что-то сделать с огородом, но этот бездельник Филиппа скорее запоет соловьем, чем по-настоящему возьмется за работу. Только и знает, что хнычет. А то у него в костях стреляет, а то тошнит, а то кишки докучают или из носа капает. Будь у английских лордов такие огороднички, до сих пор они бы обитали в диких лесах. А будь у них еще и такие повара, питались бы сырым мясом и корешками. А столько вложенного труда, столько прожектов, идей, возникающих внезапно среди ночи. Длинные каскады струящейся воды, романтические руины, срухнувшие на землю статуи. И все зря, зря и зря. Приезжали мы туда все реже и реже. В основном, чтобы помузицировать с друзьями в музыкальной зале. Привозили из города корзины со снедью, и случалось, играли до самого утра, а потом по экипажам и вперед к цивилизации. В конце концов я сказал Брюхану, дескать, сыт по горло этой развалиной, и либо продам ее, либо, если он хочет, перепишу на него. Как-никак, если б дед, опасаясь конфискации, не отдал ее мне, она бы досталась Брюхану вместе со всем остальным наследством. «Если так, могу взять», — сказал он. «Возьму, конечно». И сразу же после обеда сложил вещички и, весь из себя такой сгорбленный, сел в повозку и велел ехать к Мансанаресу за Сеговийский мост. Откуда только прыть.